Глава 16. «Вот ты кто меня за язык тянул?» Вернувшись в сторожку, я протиснулся между столов со стартовой экипировкой, которая сейчас исчезла после того, как я выбрал в качестве своего оружия привычные мне кинжалы, и осмотрелся. Если долго выполнять задание этого Фрода и вернуться к нему после того, как отнесешь письмо старости, а после посетишь лейтенанта Серебряного Рассвета на перевалочном пункте по пути к Иридиану, можно обнаружить, что репутация с этой фракцией выросла до уважения, и теперь доступна новая цепочка заданий. По ней Фрод жаловался на крыс, которые одолевают его и его запасы. Богом забытая сторожка не нужна его фракции. Здесь давно отсутствовала ранее существовавшая граница с дикими землями. И защищать эту лужайку и близлежащий Ривердейл было не от кого. Так что можно было выполнить и длинную цепочку просьб Фрода, который в конце даровал персонажу синий амулет с бонусами к характеристикам. Сейчас, по прошествии 5 лет, и не вспомню, каких именно. Однако, раз выдающего задания NPC нет, нет и цепочки, но крысы-то быть должны. В тот момент игрок уже более-менее прокачан, а крысы чрезвычайно слабы и умирают буквально с любого пинка. Но моим надеждам поднять крохи опыта было не суждено сбыться. Крысы точно так же затронуты этим мраком, и их бар здоровья составлял 65 единиц. Это 20 ударов. А с моим шансом критической атаки в 5 базовых процентов это 18 ударов. Я горестно усмехнулся. В среднем математика совсем не на моей стороне. Мне негде прокачиваться. Даже одна такая крыса меня загрызет. Это фиаско. Можно ложиться и умирать. Я стал судорожно просматривать то, что у меня есть. Да, я делал это буквально полчаса назад, судя по ощущениям. Но меня не покидала мысль, что я что-то упускаю. Не может такого быть, что кандидат в абсолют Майкл Ли, убивший бога молнии Райдзина почти в одиночку, сдохнет сейчас от дюжины хвостатых чудовищ. Мой взгляд зацепился за параметр характеристики удача, числившийся на отметке в 95 пунктов. Я прекрасно помнил, что этот параметр растет только с увеличением общего уровня моего пассивного навыка связанной души. Но сейчас весь мой список возможностей был пуст. Ни одного навыка, ни одного божественного дара, ни одной пассивной характеристики. Голый персонаж, не имеющий ничего, кроме этого самого параметра. Я мысленно нажал на звездочку рядом с параметром «Удача», дабы вызвать справку. Удача косвенно влияет на все события, так или иначе происходящие с персонажем напрямую или опосредованно. Это значит, что при прочих равных с данным параметром вероятность наступления положительного в своей сути события для его владельца увеличивается. Как пример, шанс критического удара. Для него имеется специализированная характеристика, фиксированно увеличивающая процентный шанс наступления такого события, но с удачей вероятность события незаметно для вас будет увеличена. Боги улыбаются вам. Хорошо. Допустим, мой настоящий шанс критического удара выше базовых 5%. Но, черт побери, насколько? Непонятно. Ведь, дико перекачавшись своим предыдущим альтер-эго, я перестал отсчитывать свои параметры, явно понимая, что каждый удар будет критическим. Но это важно сейчас. А никакой конкретики у меня нет. Сделать слепой тест мне негде. Ближайший тренировочный манекен находится в Ривердейле. А с таким огромным радиусом агрессии у местных монстров я ни за что туда не дойду. Меня схарчат по пути. Полоска здоровья крыс была оранжевой. Это свидетельствовало о том, что сами они нападать не станут. Но как только это сделаю я, все крысы в небольшом радиусе нападут на меня скопом. Параметра скрытности у меня тоже нет. Ассасинские особенности можно отбросить. Не получится выманить существ по одному и пытаться завалить. Игра не позволит мне этого сделать. Еще и зараза. Описание параметра удачи написано так издевательски. Повезло так повезло, ничего не скажешь. Но сам факт наличия у меня этого параметра говорит только об одном. Что-то от связанной души у меня осталось. Возможно ли, что у моего персонажа на ту же величину в процентах увеличен урон и снижен получаемый ущерб? Возможно. Как это проверить, кроме как в бою? Пришлось выйти из сторожки, дабы случайно, своими действиями, не спровоцировать немотивированную агрессию толпы хвостиков и изо всех сил ткнуть себя кинжалом в бедро. Получен урон — ноль. Получен урон — ноль. Получен критический урон — ноль. Я остервенело резал сам себя. В попытке не столько сообразить, почему урон не регистрируется, сколько убедить самого себя в том, что если не написано, значит, что не работает. Мой кинжал с уроном в 2-3 единицы за удар и с шестеркой при критической атаке не наносил мне урона. Больно? Жуть. Я чуть глаза не выронил. Но урона по здоровью не было. Это могло означать, что пассивная часть связанной души работает, и получаемый мной урон снижается на эти самые пресловутые 95%. Но и увеличивается урон, исходящий от меня. Только ценность этих двух значений в моем случае совсем неравнозначна. Для простоты расчетов я округлю увеличение урона до 100%. Получается, что каждая моя атака должна наносить максимум до 12 единиц урона с критическим повреждением. Этого не происходит. Вступают в расчеты формулы снижения урона. От наносимого я срезаю 95% полученного, а учитывая, что критический удар у меня, по математическим принципам округления, применяемых в арке повсеместно, был сейчас меньше 12 единиц, урон нивелировался до нуля. Это даровало надежду. Нет, даже не так. Простор для маневра. Предположим, что не только здоровье крыс увеличилось в 65 раз, но и их урон. Оттолкнуться я могу только от фактов. И дабы не ошибиться, вспомнил получаемый урон от волков. Он составлял в диапазоне от 10 до 15 единиц. У кабанов, насколько я могу помнить, вдвое меньше, что при нынешнем раскладе вообще-то немало. У крыс, я полагаю, урон распределялся где-то от 1 до 3 единиц. Увеличим это в 65 раз и срежем моей пассивной защитой. В худшем случае я получу 9 единиц урона после всех защитных модификаторов. Значит, я почти гарантированно выдержу 10 укусов мелкими резцами мутировавших тварей. Но что, если формула увеличения урона хуже для меня? И разница составляет не десятки порядков увеличения, а сотни. Может же быть такое? Ровно как и наоборот. Я зря нагнетаю панику. Но мне жизненно необходимо было выяснить, и я бы даже сказал прояснить текущий расклад, потому что ошибка — смерть. А умирать я не хотел. Ладно, скоты сраные, повоюем. Я осклабился, изо всех своих сил сжал рукояти кинжалов и вошел обратно в полутемное помещение дырявой сторожки. Не было в моем бою чести. Он скорее был похож на пьяную разборку с внезапно пришедшей белочкой. Я склонился к земле, дабы сподручнее было колоть обезумевших от скверны тварей, и спровоцировал одну из крыс. Противник — искаженная мраком крыса, уровень 1. Здоровье — 65 из 65. Первым же попаданием снес ей 5 пунктов здоровья. Затем критическая атака — еще 11. Крыса истошно вопила от укола острием кинжала. Но подыхать вообще не спешила, не всирая на логику всего происходящего. Со сквозной дырой от позвоночника до пупка она продолжала яростно прыгать на меня, желая вонзить свои жуткие клыки мне в плоть. Быстро стало очевидно, что в своих рассуждениях я оказался прав. Крыса не сдохла. диким воплем призвала соседствующих грызунов, и они, чертовой дюжины, кинулись прокусывать мне холщовое стартовое обмундирование без параметров защиты. Боль была нестерпимой, граничащей с той, что вот-вот отключит сознание, дабы избежать смерти от болевого шока. Я же своими руками, что теми мельницами, старался атаковать так, чтобы превентивно прерывать атаку мелких рейдовых боссов. Иногда получалось, иногда промахивался. Все мои характеристики на нуле, а значит, ни о какой меткости и ловкости речи и быть не могло. Резонно было бы предположить, что можно было давить существ ногами, не подставляясь. Но игровая механика безжалостная, и у моей пятки урон был дробящий и всегда был ограничен уроном моего параметра силы, а это 0 единиц. То есть, как бы я ни старался, хоть как-то навредить гадам мне бы не удалось. Так что, да, вот так. Сидя на заднице, я старался отбиваться от множества выпадов в свой адрес. Страшно было только первые 10 секунд, пока меня не укусили впервые. Мои расчеты по получаемому урону тоже оказались верны. Увеличение в 65 раз. В среднем я получал около 5 единиц урона по здоровью за укус, что даровало мне шансы выжить в этом испытании. Останется только оценить скорость прокачки. Почти каждый мой удар увеличивал владение кинжалами. Я не успевал смахивать с поля зрения системные уведомления о прокачке мастерства владения кинжалами. А когда достигну первого легендарного уровня, удвою свой урон, даже если не найду оружие получше. Всего-то 100 пунктов нужно преодолеть, и первый десяток я заработал на первой же крысе. Дальше шло медленнее. И, как прискорбно, это был единственный параметр, который качался. Броня на мне номинально была, слоты экипировки были забиты, но стартовая экипировка значилась в интерфейсе просто как «одежда», и никаких бонусов к защите сопротивлением не обладала. Что также означало, что и категории доспеха не имела, а значит, и прокачивать было нечего. Уклонение тоже не качалось, ведь я, черт побери, сидел на жопе. О каком тут уклонении вообще может идти речь? Но факты таковы. Из этого боя с монструозными крысами я выпал с победителем. Игрок Майкл, уровень 2. Раса — человек. Класс — без класса. Праведность — нет. Текущее здоровье — 92 из 110. Текущая мана — 110 из 110. Текущий запас сил — 66 из 110. Текущий опыт — 70 из 200. Поздравляем! Получен новый уровень, 2. Доступных для распределения характеристик — 10. Где-то в середине боя я вспыхнул, покрывшись сияющим эффектом повышения уровня, и полностью восстановил свои пункты здоровья и запаса сил, а также получил увеличение максимума в каждый параметр по 10 единиц. Не было такого раньше, какие-то нововведения в прокачке. Это может быть потенциально очень интересным. Под ногами у меня валялось 10 трупиков. Судя по полученному опыту, каждая крыса давала мне по 17 единиц опыта, что почти в 4 раза меньше усложнения врага. А если отбросить еще и мой бонус, почти удваивающий получаемый опыт, то цифры и вовсе сходились. Враги усилены в 65 раз, а вот получаемый опыт за них увеличен всего лишь в 8 раз от первоначального. С тварей я собрал добычу, и каково же было мое удивление, когда среди шкурок, искаженных мраком тварей, я отыскал и синий амулет с бонусом к ловкости, силе и выносливости по плюс 1. Так еще и сапоги с параметром защиты. Выходит, что таблица добычи также была подкручена в несколько раз. Но тут мне остается лишь догадываться об истинных шансах такого события. Но амулет этот, клянусь всем, что имею, доставался в награду от Фрода за выполнение его цепочки, далеко идущей за пределы этих пресловутых крыс. Ровно так же, как и сапоги. «Вы что, твари мелкие, сожрали Фродо?» Итак, первый шажок в мире, в котором я очутился, был сделан. Залитый с ног до головы кровью своей и вражеской, я соображал над будущим билдом. Экономить характеристики ни в коем случае нельзя. Нужно усиливаться всеми имеющимися у меня способами. Еще я надеялся, даже верил, в то, что Ривердейл не пал. Черт с ним, с Фродом, но жители деревни на западе должны же быть. Там торговцы, там задания, там, в конце концов, жрица Иллины, существующая только ради того, чтобы даровать начинающим лекарям их стартовый исцеляющий навык. О, я бы от такого не отказался. Сейчас не время воротить нос от возможных бонусов. Использовать буду все. А уж когда я там доберусь до Ксарта, неизвестно, может, и никогда вовсе. Итак, характеристики. Я вызвал справку по каждому параметру, чтобы по-новому взглянуть на свой игровой процесс, который таковым уже, откровенно говоря, и не являлся. Сила. Увеличивает урон оружием, влияет на физическую силу персонажа, способность переносить больше грузов. Выносливость. Увеличивает здоровье и запас сил, повышает их регенерацию. Ловкость. Увеличивает шанс нанесения критического удара. Увеличивает реакцию и скорость движений. Интеллект. Увеличивает урон заклинаний, скорость регенерации маны, а также увеличивает умственные возможности, такие как более быстрое усвоение информации, критичность мышления. Урон оружием, запас здоровья и сил, скорость и шанс критического удара. И все, что связано с заклинаниями. Будь я уверен в том, что жрица богини света на месте, я бы рассмотрел характеристику интеллекта и выносливости как основу для будущего билда. Но я не уверен. Более того, мне не совсем понятно, какой класс я получу на 10-м и с чем планирую ходить до этого. То есть описанная ранее механика возврата моих способностей настолько неочевидна, что я не до конца понимал, что и в какой момент мне вернут. Неопределенность сковывает. Но в любом случае, дальше каждый уровень я буду получать по 5 единиц характеристик, и любой дисбаланс смогу исправить. А в том, что уровни здесь, в этом чертовом бета-мире, добываются быстро, сомнений у меня не оставалось. Если перевести игровую справку на простой и понятный язык, то выходит следующее. Каждый пункт в силе увеличивает переносимый груз на единицу, а каждые 10 в силе дадут статичные 10% к урону тому оружию, которое я использую. Сила на моем этапе развития бесполезна, если отбросить тот факт, что она улучшает еще и мои физические качества. Ну, то есть напрямую влияет на мое тело. Ценность силы высока, но все же не настолько, чтобы я сейчас сделал на нее упор. Выносливость очень ценна. Мертвый я никому не нужен, а увеличение собственного запаса здоровья – крайне важная штука. Там зависимость простая. Один пункт в выносливость – десятка к здоровью. Но не только. Еще есть немаловажная характеристика, как запас сил. Сдохнуть можно и от того, что просто выдохся и не можешь двигаться. Тогда с обессилевшей тушкой Майкла можно делать любое непотребство. Этого допустить нельзя. Ловкость — мой привычный параметр. Я привык к тому, что он высокий, ведь я не полагаюсь на тяжелые доспехи. Мне важен критический урон, скорость атак и способность уклоняться. Но нужно помнить о том, что главными моими врагами, скорее всего, будут те 15 человек, что забрались досюда, до второго тура испытания. Поможет ли мне ловкость против них? Или я, в принципе, совершаю ошибку, повторяя свой предыдущий и предпредыдущий билды? Интеллект очень спорный в моем случае. Ранее он был очень важен, ради вихря, возврата маны, а впоследствии и трансформирующейся в энергию характеристики. Сейчас я могу с легкостью оставить его на нуле, и, скорее всего, если мои опасения по поводу мертвого Ривердейла подтвердятся, не пожалею об этом. Сила – 0, выносливость – 4, ловкость – 6, интеллект – 0. Вот и раскидал 10 пунктов. К черту рефлексию! Параметры, нужные мне, я сбалансирую вещами, добытыми из врагов. И новыми уровнями. Сейчас я хочу чувствовать себя защищеннее, чем я есть на самом деле. Для этого и повысил выносливость до 5, увеличивая бонус от амулета и ловкость до 7, благодаря ему же. Я быстр и крепок. Мои удары не слишком сильны, но их будет много, и, уповая на капризную удачу, еще и критические. К черту силу и интеллект, я в данный момент не выжму из них столько пользы, сколько из своих двух главных характеристик. Теперь мне предстояло решить, что делать. Крыс я убил, просидел здесь уже 15 минут, разбираясь с тем, куда вложить характеристики и как развиваться, а они не воскресли. Существовал еще один, неучтенный мной ранее, риск. Монстры тут могут быть одноразовыми и не спешить появляться после гибели. Что еще хуже, так это я совсем забыл о штрафе за убийство слабых врагов. Если противник слабее меня на 3 уровня, мне с него ничего не полагается. А это значит, что каждая последующая битва будет проходить на острие ножа, балансируя между жизнью и смертью. Хорошо, черт вас дери, значит, идем к кабанам. Возьмем там 4 уровень, прокачаем владение кинжалами, уклонение, среднюю броню, добудем кулинарных и кожевенных ингредиентов. И начнем прокачивать профессии. В них тоже много смысла, учитывая, что и аукциона тут с классными вещами никакого нет. В этом я почему-то был уверен.